Текст Цзюаньцзы и проблемы перевода. По целому ряду причин текстологическая критика книги Цзюаньцзы сопряжена с особыми трудностями. Во-первых, язык этого памятника как в лексическом, так и в грамматическом отношениях отличается большим своеобразием. Но о лингвистической среде, в которой родилась книга Цзюаньцзы, мы имеем сегодня лишь самое смутное представление. Достаточно сказать, что в этой книге встречаются знаки, которые вообще отсутствуют в древних китайских словарях. Во-вторых, наследие даосского мудреца всегда привлекало к себе внимание скорее поэтов и подвижников, нежели ученых-филологов. Так что в Китае серьезные исследования текстов Цзюаньцзы велись лишь в последние 1,5-2 столетия. Что же касается научной текстологической критики Цзюаньцзы, то она насчитывает лишь несколько десятилетий и все еще далека от завершения. В-третьих, во многих случаях очень трудно определить жанровые особенности текстов Цзюаньцзы. Имеем ли мы дело с суждениями философа, то есть любителя знания, или с прозрениями и игрой фантазии поэта-мистика? А ведь именно наше понимание духовного опыта древнего даосского писателя обусловливает выбор и стиля, и лексических средств перевода. О начальном этапе истории книги Цзюаньцзы сведений не сохранилось. Известно только, что, по крайней мере, в середине III века до нашей эры кое-какие тексты Цзюаньцзы имели хождение среди образованных людей, поскольку о них упоминает конфуцианский ученый Сюньцзы. Часть сюжетов, содержащихся в Цзюаньцзы, вошла в книгу Люй Ши Чуньцзы «Весна и осень господина Люя», составленную около 235 года до нашей эры. По некоторым косвенным признакам можно предполагать, что свод текстов, носящий имя древнего философа из царства Сун, сложился около середины II века до нашей эры при дворе известного поклонника даосской мудрости Ли Аня, правителя области Хуайнань. Известно, что на рубеже нашей эры в императорском книгохранилище имелся список Цзюаньцзы, насчитывавший 52 главы. Есть упоминание о том, что в последующие столетия существовали списки из 26, 27 или 30 глав, разбитых на два раздела – внутренний и внешний. В качестве отдельных разделов к тексту книги прилагались фонетические глоссы и толкования. В III веке, когда интерес образованного общества к даосизму заметно возрос, появилось сразу несколько комментариев к Цзюаньцзы. Таковы комментарии некоего ученого по фамилии Мэн, Ли И, Цуй Цзюаня, Сыма Бяо, Сян Сю. Толкования трех последних авторов дошли до нас в немногочисленных фрагментах. В конце III века Го Сян создал новую редакцию книги, выделив в ней 33 главы и 3 раздела – внутренний, Нэйпянь, внешний, Вайпянь и раздел «Разное» Цзяпянь. Судя по приписке к древнейшему известному списку Джуанзы, он датируется IX веком и хранится в Японии, Госян видел свою задачу как редактора и комментатора древнего мудреца в том, чтобы выбрать из речей Джуанзы самое глубокое и сохранить в них самое главное. Как явствует из той же надписи, Госян удалил из книги значительную часть текстов, по его собственным словам, до трети всего корпуса памятника, которые казались ему поддельными или дурно написанными. Нет сомнения в том, что редакторская работа Госяна не ограничивалась упорядочением и исправлением существующих текстов Джуанзы, а сопровождалась также их перестановкой и переосмыслением. Более того, как показал Ван Джунминь, отдельные высказывания Госяна и, возможно, некоторых позднейших толкователей вошли в основной текст памятника. Как бы то ни было, именно Госян придал книге Джуанзы ее окончательный, дошедший до наших дней вид. Кроме того, в различных памятниках древнекитайской литературы сохранилось почти 6 десятков фрагментов из Джуанзы, не вошедших в текст Госяна. В настоящее издание включен лишь один из них, чье первоначальное местонахождение кажется несомненным. Речь идет о диалоге царя Тана и его советника Цзы в первой главе книги. Даже поверхностное знакомство с книгой Джуанзы убеждает в том, что перед нами весьма неоднородный, многослойный по своему происхождению памятник, отразивший воззрение и стилистику многих авторов. Правда, анализ лексических и метрических особенностей текста, подобные исследования проводились Карапетянцем и Рэндом, не дает оснований говорить о каких-либо устойчивых качественных отличиях текстов в разных разделах книги. Вместе с тем, понятийный ряд текстов внутреннего раздела и остальных частей книги не совсем совпадают. Например, в главах двух последних разделов встречаются такие устойчивые и ставшие традиционными для даосизма словосочетания, как «дао-де» — «путь и свойства жизни», «син-мин» — «природа и судьба», «дзиншэнь» — «семя духа», которые отсутствуют во внутреннем разделе. Надо сказать, что смысл трехчастного деления книги Джуанзы и проблема ее авторства до сих пор остаются предметом оживленных споров среди специалистов.